Глава четвертая. Триумф Буланина. Герои гимназии. Пари. Мальчишка-сапожник. Честь. Опять герои. Фотография. Уныние. Несколько нежных сцен. Наш араб. Куча мала. Возмездие. Попрошайки. Отпуск был великолепен. Кепи, надетая на бекрень, и черная военная шинель в накидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все, и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок, с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина. Во всяком случае, ему так казалось. В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание. «Посмотрите, посмотрите! Военный гимназист! Удивительно, такой молодой и уже носит военный мундир! Ведь у них, говорят, ужасная строгость и даже учат маршировать с настоящими ружьями!» Дома перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молодчинищи старичка. Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом: «Отстань! Чего лезешь? Испортишь мундир, а мне после достанется. Каптенармус нового ни за что не выдаст». Эти новые технические слова, вроде как «каптенармус», «ранжир», «правый фланг», «гарнист» и тому подобные, он особенно часто, иной раз без всякого повода, но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор, чем Зина и Васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова, и про его изумительную силу, ведь вечер воскресенья был еще так далеко, и понятно, что в доверчивых, порабощенных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде соловья-разбойника, с такими вот, чуть ли не с человеческую голову величиной, кулаками. «Это что еще?» Продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. «Это еще что? А вот у нас есть воспитанник Солянка. Его, собственно, фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянка. Так он однажды на пари съел 10 булок. Понимаете ли, малыши, 10 французских булок и ничем не запивал, а?» 10 булок, повторили шепотом малыши и переглянулись почти в ужасе. «Да, и выиграл пари, а другой, Трофимов, поспорил на 20 завтраков, что он 3 недели ничего не будет есть. И не ел, ни одного кусочка не ел». Буланин, в сущности, только лишь слегка преувеличивал цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным и предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение 2 дней напишет все числа от единицы до миллиона. Другой брался выкурить подряд и, непременно затягиваясь всей грудью, 15 папирос. Третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила. Четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитают до 30. Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней, отсутствием книг и развлечений, а также полнейшим равнодушием воспитателей к тому, чем заняты веренные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки. Иногда даже на 100 утренних и вечерних булок, на котлеты, на 3 блюда, реже на гостинцы и деньги. За исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать. Мать Буланина была в полном упоении, в том святом и эгоистическом упоении, которое овладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это мой сын?» — говорит каждый их красноречивый взгляд. «Это-то и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь и прыгало босыми ножонками на моих коленях. И неужели именно его я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной? Ах ты мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый!» — поминутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди. При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченные той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят. А Буланин сурово мотал головой и отпихивался. В воскресенье утром она повезла его в институт, где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионской подруге, мадам Гирчич. Буланина называли его превосходительством, воином, героем и будущим Скобелевым. Он же краснел от удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий. Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин не встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секундочку не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено, когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колодками под мышкой и, промчавшись стрелой между Буланиным и его матерью, заорал на всю улицу: «Кадет, кадет, на палочку надет!» Погнаться за ним было невозможно. Гимназисту на улице приличествуют солидность и серьезные манеры, иначе дерзкий, без сомнения, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, себелюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо проезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всей душой. Ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фронт. Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за 4 законных, а по крайней мере за 15 шагов он прикладывал руку к козырьку, высоко задирая кверху локоть, и таращил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид. Точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, непонятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенно глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинаковым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям, и акцизным чиновникам, а один раз даже козырнул казачьему денщику, несшему сутки с офицерским обедом, на что денщик тотчас же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо переложив сутки из правой руки в левую. Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула: «Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера!» Она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные, гордые и приятные ощущения, как и ее сын. Буланин отозвался презрительным басом. «Ну вот, стоит о всяком офицеришке заботиться. Наверное, только что произведенный». Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватые выражения, слышанные им от старых гимназистов. У старичков, особенно у отчаянных, считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже если можно сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой. «Как я его хорошо надул!» — рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. «Прохожу мимо. Ноль внимания, фунт презрения. Он мне кричит: „Господин гимназист, пожалуйте сюда“. А я думаю себе: „Накось, выкуси“. Ходу. Он за мной, я от него. Он вскакивает на извозчика. Ну, думаю, дело мое табак. Поймает. Вдруг вижу сквозные ворота, моментально шмык и калитку на запор. Пока мест он стоял там, доругался, да дворника звал, я давно уж удрать успел». В тот же день Аглая Федоровна повела сына в фотографию. Нечего и говорить о том, что фотограф был несказанно поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост. Правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности. Хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследствии, когда фотография была окончательно готова, то все 12 карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон. За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит. Он уже чувствовал, что мало-помалу приближается конец отпуска, и перед ним вставало арестантское лицо Грузова, клыкастое, желтое и грубое, его энергично сжатый кулак и зловещая угроза, произнесенная сиплым голосом: «А то у нас знаешь как». По мере того, как стрелка стенных часов приближалась к 7, возрастала тоска Буланина, почти какая-то животная тоска, неопределенная, боязливая, низменная и томительная. После обеда Зина села за рояль разучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам. Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожаного дивана. «Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька?» — спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна. Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключения с волшебным фонарем, но странная стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, возя носом: «Так себе. Мне тебя жалко, мамочка». В половине 7 он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы, десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья. «Смотри, Миша», — внушала мать, — «варенье понемножку кушай, с чаем, вот тебе и хватит на целую неделю. Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют». Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что «кадет Буланин в течение отпуска находился у меня и вел себя очень хорошо. Подпись родителей или лиц их заменяющих, А. Буланина». Ехать пришлось через весь город. И мать, и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустыннее становилась местность. Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка. В ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мостовой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще раньше дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы. Ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи. У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд. Сцена могла показаться чересчур нежной, может быть, даже смешной, во всяком случае, не в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он, тем не менее, сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и в случае чего-нибудь немедленно писал, на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками, он, скрываясь в дверях, буркнул: «Хорошо, ладно, ладно». Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами. Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким, беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери. Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд, думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх. Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына. Наконец он явился к дежурному воспитателю. В каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели, который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню. Там у самых дверей их дожидалось человек 12 второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта орава накинулась, как стая голодных волков. «Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостинчика, Буланка!» И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища. «Господа, да позвольте же, я сейчас!» — бормотал растерянный, оглушенный Буланин. «Я сейчас! Только пустите же, я не могу всего!» Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших его, и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг Буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом: «Наш араб!» В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвился на воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты, а банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу, в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись за катящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта. Некоторые немедленно вступили в рукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках. Оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга. На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул: «Куча мала, ребята!» Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь карабкались на самый верх малокучи. Некоторые хохотали, другие задыхались под тяжестью давивших их тел, ругались, как ломовые извозчики, плакали и в остервенении кусали и царапали первое, что им попадалось. Все равно, будь это рука или нога, живот или лицо неизвестного врага. Повергнутый сильным толчком на землю, Буланин почувствовал, как чье-то колено с силой уперлось в его шею. Он пробовал освободиться, но то же самое колено втиснуло его рот и нос в чей-то мягкий живот, в то время как на его спине барахтались еще десятки рук и ног. Недостаток воздуха вдруг придал Буланину припадочную силу. Ударив кулаком в лицо одного соседа и схватившись за волосы другого, он рванулся и выскочил из кучи. Он не успел еще подойти к своей кровати, как его окликнули: «А, Буланка, а ну-ка, иди сюда!» Это был Грузов. Буланин сразу узнал его голос и почувствовал, что бледнеет и что у него задрожали колени. Однако он подошел к Грузову, стоявшему в амбразуре окна и раздиравшему зубами половину курицы. «Принес?» — лаконически спросил Грузов, вытирая руки о грудь пиджака. «Голубчик, ей-богу, не мог!» — жалобно забормотал Буланин. «Ну вот честное, благородное слово, никак не мог. В следующее воскресенье уж непременно принесу. Непременно!» «Отчего же ты не мог сегодня? Отжилить хочешь, подлец? Давай назад фонарь!» «У меня его нет», — прошептал Буланин. «Петух отобрал. Я...» Он не успел договорить. Из его правого глаза брызнул целый сноп ослепительно-белых искр. Оглушенный ударом грузовского кулака, Буланин сначала зашатался на месте, ничего не понимая. Потом он закрыл лицо руками и зарыдал. «Слышишь, чтобы в следующий раз ты мне или фонарь возвратил, или принес деньги. Только уж теперь не два, а два с полтиной», — сказал Грузов, опять принимаясь за курицу. «У тебя есть гостинцы-то, по крайней мере?» «Нет, были яблоки и лепешки, и банка малинового варенья была. Я хотел все тебе отдать», — невольно солгал Буланин. «Да у меня их сейчас только отняли старички». «Эх ты!» — протянул Грузов презрительно и вдруг с мгновенно озверевшим лицом, ударив изо всех сил Буланина по затылку, он крикнул: «Убирайся ты к черту, жулябия! Ну, живо, чтобы я тебя здесь больше не видел, турецкая морда!» До глубокой ночи шныряли старички между кроватями первоклассников, подслушивая и подглядывая, не едят ли они что-нибудь тайком. Некоторые действовали партиями, другие — в одиночку. Если новичок отказывался угостить, то его вещи, шкафчик, кровать, его самого подвергали тщательному обыску, наказывая за сопротивление тумаками. У своих одноклассников они хотя и не отнимали лакомств, но выпрашивали их со всевозможными унижениями, самым подлым нищенским тоном, с обилием уменьшительных и ласкательных словечек, припоминая тут же какие-то старые счеты по поводу каких-то кусочков. Буланин уже лежит под одеялом, когда над его головой останавливаются двое второклассников. Один из них называется Арапом, фамилии его Буланин не знал. Он громко чавкая и сопя ест какие-то сладости. Другой, Фетченко, попрошайничает у него. «Араб, дай кусочек шоколадцу», — тянет Фетченко умильным тоном. Араб, не отвечая, продолжает громко обсасывать конфету. «Ну, арабчик, ну, голубчик, самый маленький, хоть вот такой вот!» Араб молчит. «Это свинство с твоей стороны, араб», — говорит Фетченко. «Это подлость». Араб, сопя носом и продолжая сосать шоколад, отвечает своим картавым голосом. «Уберлайся к черлту!» «Арапушка!» «Уберлайся, уберлайся! Нынче ни суббота не подают!» «Но хоть самый маленький! Дай хоть из рук откусить!» «Не пролоедайся!» «Ладно же, сволочь ты этакий!» — говорит Фетченко, вдруг рассвирепев. «Попросишь ты у меня когда-нибудь гостинца?» «Даже и не подумаю пролосить!» — сосет равнодушно араб свой шоколад. «Я тебе это припомню, дрянь!» — не унимается Фетченко. «Ты, небось, забыл, как я тебя подлеца угощал? Забыл?» Араб вдруг оживляется, и слышно, что он с хлопаньем вынимает шоколад изо рта. «Ты меня угощал? Когда?» «Когда?» — с задором переспрашивает Фетченко. «Да, когда?» «Когда? Ну, когда же, ну? Когда? А помнишь, у меня были пирожки с капустой? Что ж скажешь, я с тобой не поделился, а? Не поделился?» «Все ты врлешь. Никаких у тебя пирожков не было», — хладнокровно отвечает араб и опять принимается за шоколад. Наступает длинное молчание, в продолжение которого Буланин чрезвычайно живо себе это представляет. Фетченко не сводит жадных глаз с рта арапа. Потом снова раздается тот же униженный нищенский голос. «Арапчик, голубчик, ну дай же маленький кусочек, ну хоть вот такой крошечный, самую капельку!» Слышно, как Фетченко цепляется за рукав арапа и как араб отталкивает его локтем. «Ну чего в самом деле пролистал? Сказано тебе, уберлайся и уберлайся! Я у тебя на прошлой неделе пролосил мячик, а ты мне что сказал?» «Ей-богу, арабчик, не мой мячик был! Вот тебе крест не мой! Это у Тконоса был мячик, а он не велел никому давать! Ты знаешь, я тебе всегда с удовольствием! Ну, арабчик, дай же откусить кусочек!» Неизвестно, что надоедает арапу. Шоколад или приставанье товарища, но он неожиданно смягчается. «Черт с тобой, кусай! Вот до этих пор, где я ногтем держу! На! Ишь ты ловкий! Обсосанный конец даешь!» — обижается Федченко. «Дай с другого!» «А, не хочешь, не нужно!» «Ну ладно уж, ладно!» — испуганно торопится Федченко. «Давай, все равно! Скупердяй!» Слышится хрустение откусываемого шоколада и ожесточенное чавканье. Спустя минуту опять слышится молящий голос. «А что же апельсинчик, это арабчик? Дай хоть полломтика!» Но конца этой торговли Буланин уже не слышит. Перед его глазами быстрым вихрем проносятся городские улицы. Фотограф с козлиной бородкой, Зиночкины гаммы, отражение огней в узкой, черной, как чернила, речке, Грузов, пожирающий курицу, и, наконец, милое, кроткое родное лицо, тускло освещенное фонарем, качающимся над подъездом. Потом все это перемешивается в его утомленной голове, и его сознание погружается в глубокий мрак, точно камень, брошенный в воду.